красивом принце. Думала, что выйдешь замуж за него. Только жизнь ебала весь этот твой принцип. Здесь в принципе нет принцип, лишь бы чары да сучье. Что же ты сегодня нажралась дороги? Девочка с работы, девочка с работы. Плавно надо всем летело. Детский садик, школа, институт, завод. И душа черствела, и дряхлело тело. 40 лет как в дамках, каково это ебет. Что же ты сегодня нажралась до рвоты? Девочка с работы, девочка с работы. Нажралась до рвоты, девочка с работы. Раз, два, три. Пятна не на блузке, некрасиво шпроты. Размазала помаду, порвала колготы. Облила свинищем, заблевала боты. Девочка с работы, девочка с работы, ну что?